долго смотрела и вдруг увидала в кольце Илью в военной форме. «Живой!» — закричала. «Живой! Сара, поди сюда, живой он!» Подруга Серафима, учителька, примчалась из другой половины, думала, что дурное случилось. Глянула в стакан, а там ничего, только серой золы серебристое пятнышко, да от свечи золотой овал. «Не то», — сказала сознанием дела, — «надо на Ростань пойти, там верное знание». И следующей ночью вышли на Ростань. Серафима ухо приложила с закалелой дороги, усеянной мерзлыми калышками, и вдруг шепчет с дрожью в голосе: «Господи, Юлька, за твоим домом на задах гроб заколачивают!» Морозно было, каждый звук на полверсты разносился и долго стоял, не умирая, в воздухе. Льды ухали, шипели, громоздились на припае, тонко блеяло в хлевах, мычало, вздыхало. «Тень провальная, Господи, хоть бы искра света, крохотная звездочка пронзила смоляной навар, дала отдых душе!» И верно, на задах Юлькиного дома тук-тук, будто мужик гвоздье топором загоняет в доски. А ведь никого нет на самом-то деле. Иль мне помереть, иль муж погиб. То и показался вчера в кольце, как весть дал, о себе напомнил в последний раз. Запоминай, мол. Брось, брось накаркивать, не ворожи худого. Но все как виделось, так и сбылось. Через неделю принесли похоронку и наглухо заколотили Юлькину жизнь. Сразу в круговую осиротела, и не осталось для вдовы надежного затулья. Как тут не реветь? Как не клясть судьбину? Напротив сельсовета жил прежде в худой избенке Гриша Ворзя. Кряжестый, рыло суконное, жесткое. На дню хоть по два раза брейся. И потому с молодости ходил в круглой поясной бороде. Известен был на деревне тем, что однажды на охоте застала его непогодь. Он неделю под корнем еловым высидел и рукавицы кожаные сырком съел. Никого не пугалась Юлька, а его, Гриши Ворзи, смертельно боялась и млела до помороки, до полусмерти. А мужик, бывало, увидит крохотную шестилетнюю девчушку, руки раскинет, будто готовый схватить, бороду раздернет на стороны и зарычит черным ртом: «Вот я тебя сейчас в мешок упихаю, вот я тебя цыганам снесу!» Ускочит Юлька за печь, а этот леший следом весь свет заслонит своей бородищей. Девчонке бы наверх забраться, да оттуда в двери наповедь, в горенке закрыться. Да руки коротки. Прыгает, млеет душой, упавшей в пятки, верещит по заячьи, пока-то мать прибежит да закричит на Ворзю: «Понесите, стомоногий дьявол, ты что, сдурел малую девку пугать? Лишишь ее ума, сделаешь глупой!» А после, как стал преклонным Ворзя, а Юлька замуж вышла, любил ее навещать старик. Сам сохлый, бурый, глаза дульцами, и над ней их будто бы насыпала пылью. Вспомнит прошлое и давай плакать настоящими слезами. И уже знали, пока косушку не вынесешь, выревет, возьмет свое. Куда денешь память? Только ворохни ее, и вся она тут перед глазами. Глава вторая. Лишь дома Тимофей по-настоящему разглядел мать. Была она в бархатной шляпке, больше похожей на монашеский куколь или на старушечий капор, с черной креповой лентой на низкой тулье, с правого боку которой висел крохотный голубенький цветок с двумя бордовыми ягодками. Платье до лодыжек без талии, с костяными плоскими пуговицами, лицо ее удлиненное и скуластое, было неопределенно годами, нервно и порывисто от мешочков под глазами, водянисток, стеариново-желтых, и до тонких язвительных губ, неровно накрашена, постоянно горестно приспущена. Щеки впалые, потрескавшиеся, подернуты слабым румянцем то ли от ходьбы по морозцу, то ли от усталости или от нервного возбуждения, вернее, что от того и другого. Такую, непонятно изменившейся, Тимофей не знал мать. Она села возле порога на первый же попавшийся стул, слегка сутулилась, и длинные худые пальцы беспокойно забегали по саквояжу, поставленному на колени. Что-то нервное жило в матери, волновало, не давало успокоения. Она порой вскидывала голову, будто давил шею просторный кружевной воротник, и в ее потускневших глазах обнаруживалась тревога. Тимофей вглядывался в мать и никак не мог определить возраста, столь спрятан был он. Молодящаяся, с некоторой вычурностью городская дама, пытающаяся как-то скрыть свои годы. Странное состояние овладело им. Он чувствовал беспомощность, раздражение и неловкость больше из-за себя, чем от матери. Словно им предстояло сейчас долго и муторно объясняться в неприятном, а после разойтись навсегда. Нужно было сказать что-то простое, будничное, снявшее бы неловкость. Но того единственного слова не отыскивалось. Жена возилась на кухне. Только порой появлялась на пороге, вытирая ладони о фартук, и также молчаливо скрывалась, одарив искательной улыбкой. «Шапку-то сними, мама! Жарко!» — неловко сказал Тимофей, запнувшись на последнем слове, и даже вскочил с желанием помочь. «Ничего, обойдусь», — сухо ответила Юлия Парамонна, и подозрительно огляделась, ничего не выпуская из виду. «Как вы тут живете, дети?» «Так вот и живем, как видишь. Тянем лямку, все к смерти ближе». Брови у матери вздернулись недоуменно. Коротенькие бесцветные кустышки, ощетиненные к старости, но она сдержалась от нравоучений, открыла баульчик и стала упорно рыться в содержимом. «Я к тому, что пить и курить бросил», — пояснил Тимофей. «Теперь ложись и помирай». Плечи у матери вздрогнули, но когда она взглянула на сына, нервное лицо помягчело. Юлия Парамонна достала из глубины саквояжа наволочку, туго набитую, расшитую по углам поблеклыми розами, положила на край стола, ласково погладила и сказала: «Молодец, давно пора. А я тебе привезла отцовы письма. Почитай, как ли». Она-то их знала наизусть. Ей нравилось перед сном, погасивший свет, высоко лечь на подушке и, сложив письма на груди, осторожно перебирать их одно за другим, пахнущие пряным тленом, хрустящие на сгибах, подносить близко к лицу и нюхать, будто бы ощущать запах мужа, и читать монотонно, нараспев, закрыв глаза, так что хорошо слышалось в соседней комнате. «Любовь похожа на весенний сад». «Хорошо живете», — оценила мать дом. «Еще бы ребеночка вам, и куда хошь». «Рай», — согласился Тимофей, — «райские кущи». Жена уловила насмешку, испуганно взглянула на мужа и побагровела. Но Юлия Парамонна была занята собою, память не давала ей покоя, и потому душа, постоянно смятенная, требовала разговоров. «Мы-то этак и не жевали», — сказала она с грустью, приноравливаясь к обычному руслу, когда следом за житейскими словами готовно потянется вся прошлая жизнь. «Нет, мать не менялась. Но то, что болезненно и ревниво жило в ее душе, долгое время затаенное от всех, ныне выпятилось на лице, отразившись по-особенному в глазах, покрое рта и скул, в привычке постоянно потирать виски, будто унимая нестерпимую боль. У нас другая планета, у нашего-то поколения. Мы страдать рождены. Мне 10 лет было, а мать в 5 утра подымет. Юлька, открывай калашную фабрику. Вот и катаешь житние калачи. А в муке-то чего только нет. Зверю дай, есть не станет. Отца-то признали лишенцем. Лишенец, говорят. За долгий язык признали. Была такая мода. Молоко снеси, масло снеси, яйца снеси, шерсть снеси. Господи, сила-то откуда в нас, откуда? Морщинистая пергаментная шея напряглась. Кадык крупно выдался из кружевного воротника. И по этой дряблости кожи, по тонким седеньким волосенкам, уложенным на затылке валиком, понялось вдруг, как стара мать. Ей 65-й, значит, уже старуха? У Тимофея поддало в сердце, и он почувствовал жалостную любовь к матери, от которой завлажнели глаза и стеснило горло. Он знал, что матери открываться не стоит. Нет смысла обнажать душу, ибо в матери все переменчиво, все в смятении и в болезненных самолюбивых вихрях. И если она сейчас поймет вроде бы и с ласковой грустью пожалеет сына, то через день-другой все твои жалобы, странно преобразившись в материной памяти, наполнится иным, странным и грубым смыслом. И, поддавшись очередному раздражению, она исказит твои чистые признания, превратит в оскорбление. Уж сколько раз обжигался, давал зарок не исповедоваться. Стоит ли свои тяготы перекладывать на и без того надломленные материны плечи? Она оскорбит и тут же забудет, а ты станешь долго страдать и полниться обидой. Почему мы не щадим? Почему мы обижаем друг друга? Мать какая есть, такое и принять надо. Ее же не переделать. Надо прощать друг друга. Надо себя судить, а не других судить. Куда легче других половинить, копаться в мякоти души, как в скотских черевах, а после окровавленные вытягивать из утробы на свет Божий и разглядывать со сладострастием. Такое вот смутное состояние овладело Тимофеем, когда разглядел он беззащитную материну старость, уловил ее тщательно скрываемое одиночество и, воровато оглянувшись через плечо и не найдя на кухне жены, вдруг сказал жалобно: «Плохо мне, мама, просто жить не хочется. Что делать? Крепиться надо. Креплюсь, но вот-вот переломлюсь». Тут вернулась жена, и разговор, едва начавшись, сам собой оборвался. Каждый почувствовал непонятное стеснение. Нина приоделась, насурмилась, напомадилась, опоясала пальцы дутым золотом, подвесила накладную косу. Ее подголубленные глаза расширились и обрели испуганно томное птичье выражение. Жена даже старалась реже мигать, наверное, чтобы не спугнуть себя грубоватую красоту, которая обрела с помощью женских ухищрений. Видно было, что матери Нина поглянулась, но она с пристальной навязчивостью смотрела на ее укороченную в лодыжке ногу, смущала и сердила невестку. Но та упорно держалась, строила на лице ласковые выражения, когда приносила на стол все новые и новые перемены. С ней тесно сгрудилась, и на столешне едва нашлось место тонкому графинчику с наливкой. «Где это угораздило?» — с прямотою несколько неожиданной спросила Юлия Парамонна. «С детства еще», — невнятно откликнулась невестка. Тимофей вспыхнул от материной неделикатности, но сдержался, уткнулся в тарелку. «Господи, худой-то какой! Одни кости!» — жалостно воскликнула мать и погладила по щеке. «Ты его, Нина, корми! Не запускай мужа, а то недолго и рак схватит, а после кусай локоть. Раньше бы нам такое житье!» Она ревниво оглядела стол. «Такому вот кусочку были рады! Уйдешь на работу рано, вернешься поздно. Думаешь, как они там? Всего натерпелась, и хоть бы какая тебе благодарность на старости. И нам трудно было. Я вот первый костюм в 25 лет надел». Не надо было говорить этих слов. Какой-то черт поманил, дернул за язык. «Сейчас расплачивайся за свою болтливость. Языком-то бот-бот». Спохватился Тимофей, кляня себя, но было поздно. Да и какая-то досадная пружина застряла в душе, не давала во всем соглашаться с матерью. Слово за слово, упрек на упрек, и никакой уступки. Зачем? Чего хотим доказать друг другу? Какой правоты хотим? Все страдали, но мне хочется, чтобы я страдал более других, и хоть тем возвыситься в собственных глазах. Ты терпел. «Это ты терпел?» — изумленно воскликнула мать. «Я да. Я терпела, я страдала из-за вас. Думаешь, легко было поднять на ноги? А сейчас претензии к матери?» «Ты что, никаких претензий? Я просто сказал, к слову пришлось». «Замолчи, больно умен. Не надо ничего говорить. Он терпел. Да жизнь-то ваша сравнить ли? А ему, видишь ли, жить не хочется». «Больно умны стали! Придурью маетесь!» Гнев захлестнул Тимофея. Губы его кривились в тупой улыбке, но внутри все закаменело, запрудило, не дай бог прорваться желчи. Его сердечное признание, его тайное тайных вдруг с такой неожиданной легкостью выдали. Он туманно заметил еще, как побелели пальцы на граненой стопке, наполненной вишневой наливкой, и вино показалось кровью, просочившейся от напряжения из-под ногтей. Какая бордовая, густая, холодная и вялая кровь! «Опомнись! Зачем ты так?» «Фу-фу!» — замахала руками, сделала рот гуською, будто обожглась. Тимофей вскочил и, просквозив комнаты, заперся в боковушке, упал ничком на кровать. Еще все кипело, бушевало внутри, но тут же и сонно цепенело, нервный смех разбирал. Ухо навострилось, ловило материны слова, доносящиеся из кухни, и словно бы обращенные к кому-то другому и потерявшие остроту. Обнесла себя забором, заковала, будто и не в миру живет. И добровольная келья, кою трудно сбивала долгие годы, никого не допуская туда, стала желанной. Со всеми перессорилась, переругалась. Обветшалый домик, повитый черемуховым листом, внучка да наволочка мужник затлевших писем, с коими не расстается. Вот и вся утеха. Изводит близких, себя изводит. И вот когда не на глазах мать, а за стенкой лишь, и уже так жалко ее, нестерпимо жалко, хочется погладить по жиденьким волосенкам, поцеловать нервную пергаментную руку. «Прости», — сказать мама, — «за что казним?» «Ему жить не хочется», — накатывала из-за стены. «Бездельники! Пожили бы с наша, натерпелись бы, такой бы дури не имели! Оттого и детей нет, раз жить не хочется! Боитесь детей-то? Боитесь лишний раз пересадиться?» Тут она споткнулась, молчание охватило дом, гнетущее, полное взаимной вины. И вот сквозь стенку завздыхала, просочились горловые натужные всхлипы. Мать плакала. Тимофей сжался в кровати, худенький, посеревший, с дергающимися губами. Обида наплыла и скоро отхлынула, лишь осталась в груди жалость к старенькой. Через час, наверное, зазвякали чашки, готовился чай. Всхлипы прекратились, но еще пробивались редкие невесткиные увещевания. Голос у жены был довольный, сытый. Знать, плач свекрови помог Нине обрести уверенность. Ей нравилось быть хозяйкой и утешать. «Хорошие колечки», — вдруг сказала мать и высморкалась. «Дорогие, наверное?» «Дорогие. У меня отцово было. Да и то Куклину снесла. Он где-то по властям работал в районе, ответственный за золото». «Как не сдать? Я тогда комсомолкой была активная. В каждую дырку совалась, кипела. Это не нынешняя молодежь». Мать взяла вожжи в свои руки. Никто не перечил ей, не встревал, не пытался править ею. Ниоткуда не ожидалось досады. И мать успокаивалась. В 31-м пришел ко мне Куклин и отдал конверт с сургучными печатями. «Это, говорит, проверка твоей комсомольской честности. Готова ли ты идейно? Чтобы, говорит, ни одна капелька не слетела с печатей. И чтобы никто не узнал про конверт, это великий секрет». Он серьезный был, дядька, зубастый. Его по что-то боялись. Как с уезда приедет, старались на глаза лишний раз не лезть. Как сейчас помню. «Если, говорит, я завтра не приду, то явится один человек и скажет пароль «кот». Сутки для меня были бесконечны. Никому не скажи. Отлучиться боялась. Спрятала письмо за настольное зеркало и просидела всю ночь. Глаз не сняла. Наутро он сам пришел. Письмо забрал, и вскоре слух донесся, что с золотом народным он сбег. «Ты смотри, еще какой народ есть!» Только и перебила Нина. Я потом близким друзьям призналась о конверте с печатями, и они меня столько ругали. Вдруг еще сообщники, скрытые меньшевики, а ты их упустила, и выговор мне вписали. И много золота унес. Да кто его знает, нам не докладывают. Много-то откуда возьмется? На узком травяном мысу возле Инькова ручья была могила отца. Юлия Парамонна была в беспамятстве, когда схоронили его. Но после бабы доложили, что все сделали по христианскому обычаю. Положили старика там, где просил он, возле моря. Земля покойничку досталась сухая, здоровая, до 100 лет не выгнить. А крест в изножье поставили старинный, редкий в этих местах, сохраненный в старообрядческих скитах и спущенный из верховьев в лодке, когда угасла в верховьях вазицы последняя ревностная келья. И верно, что сожженный крест над прахом Парамона Петенбурга впечатлял своей мощью и размахом крыл и распятым Иисусом, скорбно и беспомощно обвисшим на поперечине. Страдалец плакал уже добрую 100 лет, и слеза его, похожая на голубиное яйцо, тяжело набухла и никак не могла скатиться по обугленному лицу. Но искусанные губы улыбались, или они прощально улыбнулись в нерасслышанном слове, и не узнать более, не ведать. Он не мог так просто взойти на небеса, чтобы не посулить падшему в грехе народу. Крест был высечен рукою сильной, а душою пылкой. Каждый член изломанного тела был выбран в лиственничном неподатливом дереве с той единственной жизненной правдой, которая в любом встречном человеке, пришедшем поклониться, вызовет глубокую жалость и странный трепет. В перене снегов, засыпанной понабедренную повязку, окутанной зябкими серыми воздухами, редко просыпающимися под настуженным солнцем, Он казался усталым, пришедшим издалека человеком, притащившим непосильную ношу и готовым повалиться в сугробы. Вот этого-то человека и было жалко, как жалко бы стало любого, подвигнутого на столь долгое страдание. И при взгляде на чужие непомерные муки как-то забывались и стирались свои земные, они, пускай на мгновенье, но становились мельче, суетнее и невзрачней, о которых не стоило бы серьезно и говорить. За них же, за их благо страдал этот юноша, зачатый непорочной Девой Марией. И, может, от того, что зачат он был не по-земному, не как все прочие, тело его было плоско и сохше квела. Знать высокой, подвигнутой к подвигу душе, не нужны красивые мясные оболочки, вызывающие похоть. Вот под каким крестом пришлось лежать Петенбургу. «А где могила-то?» — спросила Юлия Парамонна, устав обшаривать взглядом белый в снежных застругах наволок с редкими желтыми лишаями осотной травы. Она даже оглянулась в растерянности на деревню, по памяти удостоверяя единственный путь от Вазицы к отцовой могиле и примеряя его к нынешней дороге. И по всем незабытым приметам она совпадала до мелочей, словно бы ничего не стронулось в природе за эти годы. «Крест же был! Куда крест-то делся?» В смятении спросила она у сына и подозрительно оглядела его, словно бы боялась насмешки. Но Тимофей был невозмутим и лениво попинывал травяной клоч, упрямо встопорщившийся из-под снега. Может, и была то могила Парамона Петенбурга, умершего лишенцем в 29-м, легшего в землю без всяких прав, без почести и наград, лишь потому, что любил приговаривать, не тая голоса, «Любая власть есть насилие». Юлии Парамон не хотелось поплакать. Она для того и шла сюда, чтобы упасть на колени, вспомнить себя маленькую, подробнее рассмотреть свой путь предстоящий и, быть может, повиниться перед отцом, ибо так надолго забыла его. Она почувствовала свою вину перед отцом, но эта вина странным образом перенеслась на сына. «Ты-то куда смотрел? Не мог приглядеть за дедовой могилкой?» — визгливо спросила она. Молчание Тимофея ее задевало. Оно мешало чувствовать себя невиновной. «Переселись? Да? Трудно было прийти поправить? Раз-то в год!» Тимофей лишь пожал плечами. Упреки не встревожили его и не возмутили. Был дед Парамон Петенбург, но он жил так давно, в таком необозримом пространстве, куда не доставала не только память, но и нервная, бессонная душа Тимофея. Он не был посвящен в жизнь деда, и потому могила его, оказавшаяся в обособицу, волновала и звала его не более, чем любая другая. И когда музейщики, наехавшие из города, восхитились старинным рукоделием и признали его по своим ученым приметам особенно выдающимся творением, и ни капли не сомневаясь в своем предприятии, выдернули крест и обезглавили, обезличили дедов жальник, Тимофей не смутился и не возмутился, а даже посчитал чем-то непременным и необходимым и почувствовал в себе некоторое любопытство и тайное тщеславие. Ведь увезли не чей-то крест, а дедов, и теперь поместят в музейной тишине на всеобщее посмотрение, и значит память о Парамоне Петенбурге продлится куда как далеко, и тем самым, пусть и косвенно, протянется память и о его внуке, Тимофее Ланине. Но сейчас в словах матери он услыхал неожиданно иную правоту, понятную лишь совести. Охальники! Крест-то кому понадобился? Рухлит же старье, опоганили отцову могилку. Все одно бы, упал, сгнил, а теперь в музее под крышей, как памятник искусства. Редкое творение занесено ныне в книгу мировых памятников. Ты что, дурак? Совсем дурак? Мне-то где колени преклонить, где поплакать? Ну ладно, что мне драться с ними? Приехали, увезли. Институт ведь кончил, умом хвалился. Мать засмеялась поначалу и тут же заревела. Ироды, ироды, лишенцем умер, измывались, как хотели, и тут испоганили. Она упала на колени. Ее старенькое пальтишко надулось пузырем, и, казалось, лишь оно, скроенное из сыновьих одежд, сейчас и держало ее поверх земли. Но лопнут пуговки и крючки, оборвется поясной изнутри кушачок, и скоро, не мешкая, утечет мать под легкие слежавшиеся снега. Тимофей подскочил, взялся под мышки, силясь поднять мать. Но она воспринялась неожиданно грузной, налитой свинцом и неуступчивой. «Подымись, простудишься ведь! Уйди, глядеть на тебя не хочу! Я-то умру, так вы меня в яму вниз головой! Прости, папушка, что я такая, кругом виноватая, забыла тебя, забыла! Все не сложилось, ничего не сложилось, такая планета!» Тимофей затаился за поленницей, слушал материны причиты. От дров, сложенных в костерок под осень, напиленных из плавника, еще тонко веяло морем, легким душистым теплом. Сюда, в заветерье, не пробивался сырой плотный воздух, наплывающий широко от тяжелой, угрюмо вздыхающей воды. Тимофею было тоскливо. Он понимал, что надо отвезти мать в деревню, чтобы не приключилось греха, но отчего-то мешкал и упрямо стискивал зубы, перемогая холод. Когда призывал мать из города на постоянное житье, как-то забылись прошлые досады, и уже думалось желанно, что отныне меж ними пойдет долгий мир, не требующий долгих усилий, да и чего делить? Какие такие симпатии нужны меж матерью и сыном, чтобы ужиться в одних стенах? Только не притесняй друг друга, не ходи тенью, ни неволь. Призналась однажды, ты, говорит, и ходишь-то не как все люди, спина не движется. Не путней ты человек. Зачем-то ей особенно хотелось ущемить. Давно было сказано, но слова обидно запали, пустяковые вроде бы слова, выплеснутые в порыве раздражения. Наступит ли когда раскаяние за ненужные взаимные упреки и обиды? Где-то там придет ли верный счет и суд нашей совести, постоянно оступавшейся на жизненных поворотах? Заскрипит ли, заноет ли, истекая слезою, стареющая душа? Все может случиться, все может быть, ибо не суждено нам прочитать свои книги жизни. Но сейчас лишь досада точит, больная и возбужденная желчь расстравляет нервы. Ищет виновных в своей неудачливой жизни. А сама-то хоть пожалела кого? Пришла в минуту несчастья, помогла кому? Заперлась в себе. На добро добром. Добро с одной стороны не бывает. А ты опереди, порадуй первым. Но отчего мы хотим добра лишь для себя? Отчего мы чуем только свои обиды, свою усталость, свои ущемления и не способны понять, сколько страждущих вокруг, что смертельно ждут нашей жалости. Отдохни душою-то, отдохни, смирись судьбою и не напрягайся, дай волю в последние лета, много ли пожить осталось, так хоть крайние дни поживи в мире. Тимофей вышел из-за костерка с желанием утешить мать, но она опередила его, торопливо поднялась с колен, сбивая с пальто снег. Лицо ее, багровое, с набрякшими веками, выглядело совсем старым и равнодушным. Может, снегом так подбило глаза или слезами наело, но только материн взгляд потерялся, стал слепым, творожно-белым. «Замерз?» — спросила она потухшим голосом, оглядывая сына. «Совсем синюшный. Пора пальто зимнее справить. Одним днем живете. И так сойдет». «Вам все ничего не надо», — сварливо перебила его. «Будто жить не собираетесь». «Ну, брось, прошу, не заводись хоть сейчас». И быть бы снова к конетельному разговору. Но тут мать отвлекло что-то бегущее по дальней стороне на волока полога спускающегося к деревне. Она из-под руки всмотрелась наплаканными глазами и, не признав, спросила в раздумье, «Олени будто...» «Да нет, вроде бы человек бежит. Случилось что?» Тимофей сразу опознал старого креня. «Крень с дровами!» Дорога шла под уклон и сама подгоняла старика. А может, и санки с березняком, разогнавшиеся по обкатанной дороге, подбивали креню пятки. И он так по-молодому спешил. Он бежал, насколько позволяло его стариковское сердце, и то лаял по-собачьи, то по-волчьи взвывал, то ржал по-лошадиному, вскидывая голову. То ли сам он чувствовал себя вольным зверем, бегущим за добычей, то ли чудилось, что звери травят его, и старик убегал, не признавая своего утробного голоса и пугаясь его. На громоздких широких санях березняк увязан горкой, тут и молодому-то мужику пересада, надрыв. Но крень и по колобу низовой дороги все равно упрямо пытался бежать, словно посторонние люди смущали его. И видно было, как от нечеловеческого напряжения натягивалась готовая сломиться худая длинная шея. Чуть погодя, крень, однако, замедлил шаг. А после на мгновение остановился, чтобы смирить дыхание. И, не оглядываясь, снова по-чудному вскричал, взбодрил себя грудным рыком и потянул воз. И такое складывалось со стороны впечатление, будто не старик катил санки, а какие-то невидимые посторонние силы впряглись в тягловую лямку, вовсе заменив крене. «Я-то думала, он мертвый», — задумчиво сказала Юлия Парамоновна, глядя вслед старику. «Я уже давно похоронила его. Еще нас переживет». «У него семья? Подумать, как с того света?» И мать пошла, не останавливаясь больше. И издали долго упорно наблюдала за кренем, как тот сгружал березняк, вагою опружив воз, как раскидывал лопатой снег подле поленец, как обметал брезентовой рукавицей снег с долгих валенок, а после возился у замка, с подозрением оглядываясь. Матери трудно давались дрова, и потому она с особенным уважением относилась к людям, у кого на горке высился прочный запас, у кого поленницы уже потемнели от ветра и солнца, дожидаясь своего череда. А тут кострами была обставлена банька, словно за крепостной вал затаилась. «Он-то переживет нас», — вдруг протянула Юлия Парамоновна, а после, пока обедали и коротали предвечернее время, была особенно задумчивой. Что-то рождалось и отгорало в ее душе, мгновенно отражаясь на лице. «Пойдем, сходим к нему», — внезапно решила мать, освобождаясь от воспоминаний. И тут же скоро собрала гостинец, не с пустыми руками ведь навещать. Кокетливо сдвинула на висок шапку с бордовыми вишенками на тулье, накинула на плечи сермягу вытертую на груди до залысин. Сходим давай, пока не стемнело. Глава третья. Еле не знать кренево подворье, которое отпылало, выгорело на Юлькиных глазах. А осталась лишь банька, на двери которой повесился Федор Крень. Чему знак, чему уведомление? Похилилась, но и ныне крепка еще, пропитанная жаром. Без подпорок коротает век. Хотя, конечно, грибком съела нижние венцы, давно ушедшие в землю. Ей бы упасть давно под шквальным морянином, порой угрюмо налетающим с севера. Да нельзя вот рассыпаться прахом. Забытая жизнь тлеет в ее потемках, требующая приюта. А потому крепится банька, пересиливает усталость. Но глядит на мир сиротски, без глаза, вызывая у кого досаду, у кого слезу, у кого и смех. Около бани поленится дров. Один березняк. Наверное, целая роща сведена. Ровный, отзывчивый на колку, особенно в морозы, трепещущий по ветру прозрачными шелковинками, сливочно-желтые на спиле. Гореть бы ему, пылать ярким пламенем, согревая кровь и веселя душу. «С запасом живет человек, с запасом!» — так решила Юлия Парамоновна, с грустью озирая неказистое кренево жилье. «Как все переменилось, боже мой! С каким лихим разворотом текла жизнь! С каким струистым напором играла эта река на перекатных каменьях! И вот глядишь ты, словно бы испарилась вся стремнина вместе с порогами и плесами, омутами и осотами!» А осталась на белом свете лишь мутная лужица с закисшей водою, давно не родящей ничего и негодной для питья. Юлия Парамоновна не знала, зачем шла сюда. Она не готова была к разговору. И сейчас, перед задымленной дверью, не решаясь постучать, вдруг почувствовала испуг. Она с надеждой оглянулась на сына. «Может, не пойдем?» «Как знаешь, думаю, что незачем». Она снова оглянулась. «Ни ее сын, ни ее чей-то подкидыш. Губастые, глаза мутные, щеки проваленные, словно с голодного острова. Разве такого женщины будут любить? Да еще эти рыжие усы с щеткой. Хоть бы снял, не позорился. Разве отец его был таким?» Правда, Юлия Парамоновна давно забыла настоящее обличие мужа. Фотографии считала неудачными и сочинила его в памяти по своему желанию. Женщина требовательно постучала, озирая меж тем просевший в рваных глубоких трещинах сруб. Она постучала так, будто имела на то право. И крень открыл, не мешкая, словно давно стоял за дверью и подсматривал за незваными гостями. Повадились в последнее время. Повадились, словно какая нужда в нем. То один Дави навестил, теперь вот еще. Бобыль действительно поглядывал в свой смотровой глазок, вынув табачный сучок. Вышел в предбанник за латкой со щуками, да и расслышал посторонние шаги. А после совсем близко увидел большое, будто на экране, подслеповатое и потому часто мигающее лицо, вроде где-то виденное. И бывший учитель, а ныне лесник, тоже с нею или при ней, кто их разберет. Но к нему направлялись, это сразу понял Крень, и потому торопливо вернулся в баньку и надел парадный пиджак, сбив с него газетную труху. В косячок зеркала глянул, отвернув угол одеяла и осветив хибару, и даже на мгновение, впервые за многие годы, устыдился своего вида. Хоть бы борода, а то щетина в разные стороны, грязно-белая, лицо синюшное. Но тут же и забылось сожаление. Вернулся в сени, надзирая за вторжением, и когда властно попросилась женщина в дверь, Крень лишь замешкался, чтобы перевести дыхание и слегка отпрянуть. Потом вытер о брюки залоснившиеся ладони и отпер дверь. Застоялая вонь прокисшей рыбы, грязных одежд и плохо ухоженного тела словно ударило женщину в лицо. Она задохнулась, но устояла, ничем не выдав настигнувшей ее тошноты. «Ты, оказывается, хороший хозяин». «Ну и хозяин. Сколько дров-то на горке назапасал?» «Ну, здравствуй», — сказала женщина и протянула шершавую веснушчатую руку. «Не узнал, что ли?» «Трудно. Столько лет. Как тебя, а?» «Да и ты не мальчик», — засмеялась. «Чего ты, так и живешь? Женился бы?» Бобыль пожал плечами, отступил вглубь баньки, и, наверное, впервые ему стало скорбно от своего жилья, больше смахивающего на звериное логово. Жилось терпимо, ровно, а тут откуда-то пришли люди и всколыхнули душу. Зачем? По какому праву? Крень поначалу устыдился своей норы. Она ужаснула его. Но тут же это мгновенное чувство отшатнулось, погасло, заслонилось другими. И что-то похожее на злость заворочилось в душе к этим досмотрщикам. Крень сел на кровать, жестом руки показав на единственный табурет. Женщина опустилась возле окна, а Тимофей подпер плечом косяк, словно прикрывая путь к отступлению. Вроде бы при встрече мелькнула искра доверия, откровенного любопытства и узнавания. Души приоткрылись, освещенные снежными просторами. Но тут, в сумраке баньки, они снова потерянно и грустно запахнулись в себе. Женщина стала рыться в сетке, выкладывая на крохотный столик гостиниц баранки, банку сгущенки, кружок колбасы, ту нехитрую снедь, что везут нынче из города подарком. Бобыль не двигался, подперев ладонями лицо, и ничего, ни протеста, ни одобрения не отражалось в его глазах. Залысевшие, прокисшие колодцы, совсем посторонние и точно не принадлежавшие человеку. Но ведь в глазах должно же быть чувство, мысль, а тут пустота. Поначалу, войдя с улицы, женщина не почуяла, как холодно в баньке и студливо. Но минут через пять озноб окутал ее всю, сырость пробила пальтишко и валенки. «Топить надо! Ты чего не топишь, старый?» — нарушила молчание женщина. «Дров-то с собой не унесешь, на горке изгниют. Никому не понадобятся твои дрова. Топил бы жарче, легче бы и жилось. Или деревню запалить хочешь?» Крень промычал что-то. Безумная веселая искра оживила его глаза. Видно, предложение гостя как-то затронуло его. Он встал, отдернул на сторону зачугуневшее от копоти одеяло. Робкий снежный свет пробился в серые оконцы. Старик наклонился над столом и в упор посмотрел в лицо женщины. Снова улыбка тронула тонкие синие губы. Иная улыбка, неожиданно мягкая и грустная. Желтая темя в широких пятнах ржавчины еще помаячила над глазами Юлии Парамоновны. От сальных волос, спутанных за ушами, от залоснившейся когда-то светлой рубахи, от потрескавшейся шеи, душно и приторно пахло. «Ты не моешь сапоги?» «Медведи не моются, а живут. Здоровье куда хошь». «Ешь, ешь». Женщина нетерпеливо сдвинула гостиниц в кучку. «Я думал, ты умер давно. Ты и тогда-то казался старым. Прибрать у тебя?» Вдруг предложила она и скинула с головы бархатную шапку с двумя бордовыми ягодками на тулье. Хотела положить на стол и побрезговала. «А мне и так хорошо. Земля тоже грязь. На ней все растет». «Ну, как знаешь. Я тебе всегда благодарна». У женщины веки защипало, глаза готовно покраснели, она мизинцем смахнула слезу. «Пустое, пустое. Благодаря тебе живу. В памяти, как в зеркальце. И шторм, и как на льдине вдвоем спаслись. Плачу, я ведь малюсенькая была, еще не оформилась. Лежу, тебя боюсь. Думаю, вдвоем на все море, на весь Божий свет одни. Чего у тебя на уме? Возьмешь, сломаешь. Реви, не реви, никто не услышит. да в море испихнешь. От столь откровенного признания Крень набычил голову. Видно, что-то задело его, что-то и обидело, а может, и проникла женщина в самый скрытный умысел. «Я ничего не помню, вот тебе крест. Ветер в голове», — сказал старик, не глядя на гостью. «Ты на ум острая, а я ничего не помню». «Да, тоже ум стал западать. А как мясом тюленем кормил, помнишь? Я тебя потом-то не боялась. Очнусь от жара, а ты возле греешь меня, ну, как отец родной. А как на шкуре меня тащил волоком, тоже забыл?» «Забыл? А у меня все на памяти. Я в том уносе и посидела». «Я-то хорошо живу», — увел разговор Крень. «У меня хорошая пенсия, у меня все есть, я хорошо живу». «Это сын твой?» — показал глазами на Тимофея, сутулившегося у порога. «Пусть приходит, не обижу. Никого не принимаю. Все с умыслом, а его приму. Я кое-чего могу дать». Он с намеком посмотрел на гостю. «Земля тоже грязная, а на ней все растет». Я не забыла. На ноги от болезни встала, хотела отблагодарить. А ты пропал. Ты куда пропал-то тогда? Искали тебя, искали. Спасибо тебе. Юлия Парамонна встала и поклонилась, но бобыли головы не поднял. Слышь, спасибо тебе, снова поклонилась гостья. Ничего не помню, все забыл. Глухо глядя в колени, произнес Крень. Потом с болезненной силой всмотрелся в женщину. Он все помнил, может, с самого рождения хранил в памяти свою жизнь. Но сейчас, неясно чем обиженный, он вдруг решил суеверно, что от этой женщины исходит все его зло. Знала ли она, ведала ли, как приходил он свататься к ней, перемогши собственную хворь и усталость. Она лежала тогда, разметавшись в жарком бреду, и посейчас помнится Креню голубая упругая жилка на ее виске, которую, кажется, стоит слегка надавить за скорузлым пальцем, чтобы кончилось всякое движение крови. И тяжелые веки с узкой прорезью бессмысленного, неплотно прикрытого глаза, и потому чудилось, что девушка хитро подглядывает и ловит каждое движение пришлого мужика, сама вся настороже. И только потные, внезапно поседевшие волосы, спутанные на лбу, да как-то неловко надломленная беспомощная шея, выдавали тяжелое состояние больной. И проникаясь жалостью к девчонке и тоской собственного одиночества, нагнувшись над самым лицом и щекоча Юлькину шею простудными губами, Мишка Крень зашептал со всхлипом: «Юлька, не помирай, сватов зашлю, помрет отец, свою избу поставим, закабалил он меня, мочи боли нету». И показалось Креню, что согласно и жалостно сморгнули ее глаза, выдавив крохотную мутную слезинку. Для того разве спасал девку, тащил, надрываясь, ледяным закоченевшим полем из сатанинского морского чрева выхватил, чтобы так запросто кому-то отдать? Положил он глаз на Юльку. Поглянулась ему и спокойный нрав ее, и ровная неторопливая поступочка, и плавная устойчивость всего рано поспевшего тела, годного рожать мужиков. Помнится, выскочил он тогда из ее избы, ощущая на губах запах Юлькиной кожи, и закричал на всю темную, закабаленную снегами улицу: «На руках утащу! Ой, закачу свадьбу! Качну деревню! 5 олешков заколю, пусть знают Мишку Креня! И на брагу не поскуплюсь! Ой, вознесу я тебя, Юлька!» С того вечера и оплели беды за артачившуюся Мишкину голову. Бес окрутил, повязал мужика и душа, до того утомленная, очнулась, и широкие отцовы повадки, прежде молчавшие, пробудились в ней. Слыхала ли тогда о сватовстве, о его намерениях? Да и что с того ныне? Знала, не знала. Прошло время-то. Неузнанно прокатилось. Бобыль со злой надеждой вперился в старушечье лицо, отыскивая в нем прежние, близкие его сердцу приметы, и не обнаружил. Нервное, опущенное, сухое и желчное, опаленное внутренним сжигающим жаром. Смотреть было худо, потемки незаметно обволокли жилье, и старик запалил сальницу. «Ничего не помню, ничего не вижу. Совсем худой стал», — нарушил молчание Крень. «Не вижу, кто и пришел. Ты чья будешь-то?» Вдруг спросил Бобыль, притворяясь беспамятным. Что-то медля он завис, сутулился над столом, и скрюченные пальцы по-совиному застыли подле сухоньких ладошек Юлии Парамоновны. «Ты чья будешь-то? Что-то не могу признать». Такой неожиданный поворот смутил гостью, и она с надеждой обернулась к сыну. Скудный свет, отразившись от задымленного потолка, тут же и сник в пределах стола и края кровати.